Глава 6. Снег пошел так неожиданно, что я вышла из дома под ясным синим небом, а менее чем через полчаса миновала замок, похожий на пряничный домик, густо залитый белой глазурью. Я бесшумно брела по подъездной дорожке, не чувствуя пальцев ног и дрожа в слишком тонком китайском шелковом плаще. Вихрь крупных белых снежинок примчался из чугунно-серой дали, почти скрыв Гранта-хаус, заглушив звуки и неестественно замедлив мир. Машины за аккуратно подстриженной изгородью ехали снова обретенной осторожностью. Пешеходы скользили и визжали на мостовых. Я натянула шарф на нос и пожалела, что не надела ничего практичнее балеток и бархатного короткого платья. К моему удивлению, дверь открыл не Натан, а отец Уилла. «Он в кровати», — сообщил мистер Трейнер, выглядывая из-под навеса крыльца. — Плохо себя чувствует. Я как раз думал, не позвонить ли врачу. — А где Натан? — У него выходной. И как назло, именно сегодня. Чёртова медсестра из агентства явилась и умчалась ровно через 6 секунд. Если снег не прекратится, не знаю, что мы станем делать. Мистер Трейнер пожал плечами, как будто и вправду ничего нельзя было поделать. И скрылся в коридоре, явно довольный от того, что переложил ответственность на меня. «Вы же знаете, что ему нужно?» — крикнул он через плечо. Я сняла плащ и туфли, и поскольку знала, что миссис Трейнер в суде, она отметила соответствующие даты в расписании на кухне Уилла, повесила мокрые носки на батарею. В корзине с чистым бельем нашлись носки Уилла. На мне они выглядели до смешного большими, но как же приятно было держать ноги сухими и в тепле. Уилл не ответил на мое приветствие, так что через некоторое время я приготовила ему попить, тихонько постучала и заглянула в дверь. В тусклом свете я с трудом разобрала очертания фигуры под одеялом. Он крепко спал. Я сделала шаг назад, закрыла за собой дверь и приступила к своим утренним обязанностям. Моя мать, похоже, испытывала почти физическое удовлетворение от идеально прибранного дома. Я уже месяц пылесосила и убиралась каждый день, но до сих пор не понимала, что в этом хорошего. Наверное, я никогда не доживу до момента, когда буду рада свалить уборку на кого-нибудь другого. Но в такой день, как сегодня, когда Уилл был прикован к постели, а внешний мир словно замер, мне удалось обнаружить своего рода созерцательное удовольствие в том, чтобы пройтись с тряпкой от одного конца флигеля до другого. Я протирала пыль, пылесосила и таскала за собой из комнаты в комнату радио, включив его совсем тихо, чтобы не потревожить Уилла. Время от времени я заглядывала к нему в комнату, просто чтобы удостовериться, что он дышит, и только к часу дня начала немного беспокоиться, когда он так и не проснулся. Я наполнила дровяную корзину, отметив, что выпало уже несколько дюймов снега, приготовила Уиллу свежее питье и постучала. Затем постучала еще раз, погромче. «Да». Голос был хриплым, как будто я его разбудила. «Это я, Луиза», — добавила я, потому что он не ответил. «Можно войти?» «По-вашему, я тут танец семи покрывал танцую?» «Танец семи покрывал», согласно Оскару Уальду, автору пьесы «Соломея», тот самый обольстительный танец, в награду за который Соломея попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. В комнате было темно, шторы до сих пор задернуты. Я вошла и подождала, пока привыкнут глаза. Уилл лежал на боку, одна рука согнута, словно он пытался приподняться, как и в прошлый раз, когда я заглядывала в комнату. Иногда было так легко забыть, что он не способен перевернуться самостоятельно. Его волосы торчали вбок, а одеяло было аккуратно подоткнуто. Запах теплого, немытого мужского тела наполнял комнату. Не то чтобы неприятный, но довольно странный для рабочего дня. «Что-нибудь нужно? Хотите попить?» «Мне нужно сменить позу». Я поставила питьё на комод и подошла к кровати. «Что я должна сделать?» Он старательно сглотнул, как будто ему было больно. «Поднимите и переверните меня. Затем поднимите спинку кровати. Смотрите». Он кивнул, чтобы я подошла ближе. «Обхватите меня руками. Вцепите кисти и тяните назад. Спиной прижмитесь к кровати, чтобы не надорвать поясницу». Разумеется, мне было не по себе. Я обняла Уилла. Его запах наполнил мои ноздри. Теплая кожа прижалась к моей. Сложно было быть еще ближе, разве что я начала бы покусывать его за ухо. При этой мысли мне захотелось истерично засмеяться, но я удержалась. «Что?» «Ничего». Я глубоко вдохнула, сцепила кисти и устроилась поудобнее. Он был шире, чем я ожидала, и почему-то тяжелее. Я сосчитала до трех и потянула назад. «О, боже!» — фыркнул он мне в плечо. «Что?» — я едва не уронила его. «У вас ледяные руки». «Ага. Если бы вы удосужились выбраться из кровати, то знали бы, что на улице идет снег». Я наполовину шутила, но вдруг осознала, что его кожа горячая под футболкой. Жар так и шел глубоко изнутри. Уилл слегка застонал, когда я уложила его на подушку, а ведь я старалась действовать как можно медленнее и осторожнее. Он указал на устройство дистанционного управления, которое должно было приподнять его голову и плечи. «Только не сильно», — пробормотал он. «Голова кружится». Не обращая внимания на вялые протесты, я включила прикроватную лампу, чтобы рассмотреть его лицо. «Уилл, вы хорошо себя чувствуете?» Мне пришлось повторить вопрос дважды, прежде чем он ответил. «Не лучший денёк». «Вам нужно обезболивающее?» «Да, и сильное». «Как насчет парацетамола?» Он со вздохом откинулся на прохладную подушку. Я подала ему стаканчик и проследила, чтобы он сделал глоток. «Спасибо», — сказал он, и внезапно мне стало не по себе. Уилл никогда меня не благодарил. Он закрыл глаза, и некоторое время я просто стояла в дверях и смотрела на него. Его грудь вздымалась и опадала под футболкой, рот был слегка приоткрыт, и его дыхание было поверхностным и, возможно, чуть более затрудненным, чем в другие дни. Но я никогда не видела его ни в кресле. Возможно, это как-то связано с давлением, когда он лежит на спине. «Идите», — пробормотал он. Я вышла. Я прочитала журнал, поднимая голову, только чтобы посмотреть, как снег засыпает дом, ложится пушистыми сугробами на подоконнике. В половине первого мама прислала смс-ку, что отец не смог выехать на дорогу. «Позвони перед выходом», — потребовала она. Интересно, что она собиралась сделать? Отправить папу на встречу с санками и сенбернаром? Я прослушала по радио местные новости об автомобильных пробках, задержках поездов и временном закрытии школ, вызванных внезапным бураном. Затем вернулась в комнату Уилла и осмотрела его еще раз. Цвет его кожи мне не понравился. Он был бледен, а на скулах горели алые пятна. «Уилл!» — тихо окликнула я. Он не пошевелился. «Уилл!» Я начала испытывать легкие приступы паники. Я еще два раза позвала его по имени. Громко. Ответа не было. Наконец я склонилась над ним. Его лицо было неподвижным. Грудь, кажется, тоже. Дыхание. Я наверняка смогу почувствовать его дыхание. Я всмотрелась в его лицо, пытаясь уловить вдох. Ничего. Я осторожно коснулась его лица рукой. Он вздрогнул. Его глаза распахнулись всего в нескольких дюймах от моих. «Простите», — отшатнулась я. Он заморгал и оглядел комнату, как будто был вдали от дома. «Я Лу», — сообщила я, когда мне показалось, что он меня не узнает. «Я в курсе». На его лице было написано легкое раздражение. «Хотите супа?» «Нет, спасибо». Он закрыл глаза. «Еще обезболивающего». Его скулы чуть блестели от пота. Я пощупала одеяло, и оно показалось мне горячим и влажным. Я занервничала. «Я могу чем-нибудь помочь? В смысле, если Натан не придет? «Нет, все в порядке», — пробормотал он и снова закрыл глаза. Я пролистала папку на случай, если что-то забыла, открыла шкафчик с лекарствами, коробки с резиновыми перчатками и марлевыми повязками и поняла, что даже не представляю, как мне быть. Я позвонила по интеркому отцу Уилла, но звонок растворился в пустом доме. Его эхо гуляло за дверью флигеля. Я собралась позвонить миссис Трейнер. Когда открылась задняя дверь, вошел Натан, закутанный и неуклюжий. Шерстяной шарф и шапка закрывали его голову почти целиком. Вместе с ним в дом ворвался порыв холодного воздуха и легкий вихрь снега. «Привет!» — Натан стряхнул снег с ботинок и захлопнул за собой дверь. Казалось, дом внезапно очнулся от сна. «Слава богу, ты здесь!» — воскликнула я. «Уилл нездоров, проспал большую часть утра и почти ничего не пил. Не представляю, что делать». «Пришлось идти пешком», — Натан сбросил пальто. «Автобусы не ходят». Я занялась чаем, а Натан пошел проведать Уилла. Он вернулся еще до того, как чайник вскипел. «Он весь горит. Давно?» «Всё утро. Я подозревала, что у него жар, но он сказал, что просто хочет поспать». «О, Господи! Всё утро? Разве ты не знаешь, что его тело не может регулировать свою температуру?» Натан протиснулся мимо меня и принялся рыться в шкафчике с лекарствами. «Антибиотики. Сильные». Он схватил флакончик, выудил таблетку и принялся яростно растирать ее пестиком в ступке. Я маячила у него за спиной. «Я дала ему парацетамол». «А почему не карамельку?» «Я не знала. Никто не сказал. Я закутала его потеплее». «Все есть в чертовой папке. Послушай, Уилл не может потеть, как мы с тобой. Фактически он вообще не потеет от места повреждения и ниже. Это значит, что стоит ему чуть простудиться, и температура взмывает до небес. Сходи, поищи вентилятор. Поставим в комнату, пока Уилл не остынет. И влажное полотенце, чтобы положить на затылок. Мы не сможем вызвать врача, пока не кончится снег. Чёртова медсестра из агентства! Не могла отследить это утром!» Никогда не видела Натана таким злым. Он со мной даже толком не разговаривал. Я бросилась за вентилятором. Понадобилось почти 40 минут, чтобы сбить температуру Уилла до приемлемого уровня. Ожидая, пока подействует сверхсильное лекарство от жара, я положила полотенце ему на лоб, а второе обернула вокруг шеи, как велел Натан. Мы раздели Уилла, накрыли его грудь тонкой хлопковой простыней, направив на нее вентилятор. Без рукавов шрамы на его запястьях особенно бросались в глаза. Мы оба делали вид, что я ничего не замечаю. Уилл сносил всю эту суету почти молча, односложно отвечая на вопросы Натана, иногда совсем неразборчиво, и мне казалось, будто он сам не понимает, что говорит. На свету стало очевидно, что он по-настоящему ужасно болен, и мне было нестерпимо стыдно, что я этого не поняла. Я извинялась, пока Натана это не начало раздражать. «Ладно», — сказал он, — «смотри, что я делаю. Возможно, позже тебе придется делать это самой». Я не посмела возразить, но все равно меня затошнило, когда Натан приспустил пижамные штаны Уилла, обнажив бледную полоску кожи, аккуратно снял марлевую повязку с маленькой трубочки в его животе, осторожно ее почистил и заменил повязку. Он показал мне, как менять пакет на кровати, объяснил, почему тот всегда должен находиться ниже тела Уилла, и я сама удивилась, как невозмутимо вышла из комнаты с пакетом теплой жидкости. Я была рада, что Уилл толком не смотрит на меня. Мне казалось, он бы тоже смутился от того, что я стала свидетельницей столь интимного момента. «Готово», — сказал Натан. Наконец, спустя час, Уилл задремал на чистых хлопковых простынях и казался, пусть и не вполне здоровым, но хотя бы не безнадежно больным. «Пусть поспит. Но через пару часов разбуди его и влей стаканчик жидкости. В 5 дашь лекарство от жара. В последний час его температура, наверное, подскочит, но до 5 ничего не давай». Я все записала в блокноте, боялась что-нибудь напутать. «Вечером тебе придется повторить все самой. Сможешь?» Натан закутался, как эскимос, и вышел в снегопад. «Прочти чертову папку и ничего не бойся. Если возникнут проблемы, просто позвони. Я все подробно объясню. И вернусь, если это действительно понадобится». После ухода Натана я осталась в комнате Уилла. Я слишком боялась, чтобы уйти. В углу стояло старое кожаное кресло с лампой для чтения, наверное, из прошлой жизни Уилла. И я свернулась на нем с книгой рассказов, которую достала из шкафа. Комната казалась, на удивление, мирной. Сквозь щель в шторах виднелся внешний мир, неподвижный и прекрасный под белым покрывалом. В комнате было тепло и тихо, и лишь гул и шипение центрального отопления порой нарушали течение моих мыслей. Я читала, время от времени поднимая глаза, чтобы посмотреть, как безмятежно спит Уилл. Я поняла, что впервые в жизни просто сижу в тишине и ничего не делаю. В нашем доме с его безостановочным гулом пылесоса, бормотанием телевизора и воплями не могло быть и речи о тишине. В редкие минуты, когда телевизор был выключен, папа врубал на полную мощность старые записи Элвиса. В кафе тоже стоял сплошной шум и гам. А здесь я могла слышать собственные мысли. Я почти слышала, что бьется мое сердце. Удивительно, но мне это понравилось. В 5 часов на мой мобильный пришло сообщение. Уилл пошевелился, и я вскочила с кресла и бросилась к телефону, чтобы не потревожить пациента. «Отменили поезда. Вы не могли бы остаться на ночь?» «Натан не может. Камилла Трейнер». Неожиданно для себя я напечатала ответ. «Без проблем». Я позвонила родителям и сказала, что остаюсь. Мать, похоже, испытала облегчение. Когда я добавила, что за ночевку мне заплатят, она развеселилась окончательно. «Ты это слышал, Бернард?» Мама неплотно прикрыла трубку ладонью. «Ей платят за то, что она спит». «Хвала Господу!» — раздалось восклицание отца. «Она нашла работу своей мечты». Я послала Патрику сообщение, что меня попросили остаться на работе, и я позвоню ему позже. Ответ пришел через несколько секунд. «Сегодня вечером у меня снежный кросс. Отличная подготовка к Норвегии. Целую, П». Я поразилась, как можно приходить в такой восторг от мысли бегать при температуре ниже нуля в тренировочных штанах и майке. Уилл спал. Я приготовила себе поесть и разморозила немного супа. А вдруг он проголодается? Развела огонь на случай, если ему станет достаточно хорошо, чтобы выйти в гостиную. Прочитала очередной рассказ и попыталась вспомнить, как давно в последний раз покупала книгу. В детстве я любила читать, но с тех пор, похоже, читала только журналы. Трина та любила читать. Словно я вторгалась на ее территорию, беря в руки ее книгу. Я подумала о том, что они с Томасом уедут в университет, и поняла, что до сих пор не знаю, радостно мне от этого или грустно, или нечто среднее, более сложное. Натан позвонил в 7. Похоже, он обрадовался, что я останусь на ночь. Я не смогла разбудить мистера Трейнера. Я даже позвонила на домашний телефон, но он сразу переключился на автоответчик. «Ага, да, его не будет дома». «Не будет?» Я инстинктивно испугалась при мысли, что мы с Уиллом останемся одни на всю ночь. Я боялась совершить еще одну роковую ошибку, поставив под угрозу здоровье Уилла. «Может, мне позвонить миссис Трейнер?» Короткая пауза в трубке. «Нет, лучше не надо. Но, послушай, Лу, он часто куда-нибудь уходит, когда миссис Ти ночует в городе». До меня дошло только через минуту или две. «Ой, хорошо, что ты останешься, вот и все. Если ты уверена, что Уилл выглядит лучше, я вернусь рано утром». Бывают здоровые часы, а бывают часы больные, когда время еле тянется и глохнет, когда жизнь, настоящая жизнь, бурлит где-то вдалеке. Я посмотрела телевизор, поела и прибралась на кухне, бесшумно передвигаясь по флигелю. Наконец, я позволила себе вернуться в комнату Уилла. Он пошевелился, когда я закрыла дверь, и приподнял голову. «Сколько времени, Кларк?» Подушка слегка приглушала его слова. 9:15. Уилл уронил голову и переварил услышанное. «Можно попить?» В нем больше не было резкости, не было злости. Казалось, болезнь, наконец, сделала его уязвимым. Я дала ему попить и включила прикроватную лампу. Затем присела на край кровати и пощупала его лоб, как, наверное, делала моя мать, когда я была ребенком. Лоб все еще был слишком теплым, но не шел ни в какое сравнение с тем, что было. «У вас руки холодные». «Вы уже жаловались». «Правда?» Похоже, искренне удивился он. «Хотите супа?» «Нет». «Вам удобно?» Я никогда не знала, насколько ему в действительности неудобно, но подозревала, что он делает хорошую мину при плохой игре. «Хотелось бы перевернуться на другой бок. Просто перекатите меня. Сажать не надо». Я перелезла через кровать и повернула его на другой бок как можно осторожнее. От него больше не веяло зловещим жаром, только обычным теплом тела, согретого одеялом. «Что-нибудь еще? «Разве вам не пора домой?» «Все в порядке», — ответила я. «Я остаюсь». На улице давно погасли последние отблески света. Снег за окном продолжал сыпаться. Отдельные снежинки купались в меланхоличном бледном золоте фонаря на крыльце. Мы сидели в безмятежной тишине и наблюдали за гипнотическим снегопадом. «Можно задать вам вопрос?» — наконец спросила я. Его ладони лежали поверх простыни. Казалось странным, что они выглядят такими обыкновенными, такими сильными и все же совершенно бесполезны. «Вряд ли я смогу вам помешать». «Что случилось?» Я не переставала думать об отметинах на его запястьях. Это был единственный вопрос, который я не могла задать напрямую. «Как я стал таким?» Уилл открыл один глаз. Я кивнула, и он снова закрыл глаза. «Мотоцикл. Чужой. Я был невинным пешеходом». «Я думала, лыжи или тарзанка, или что-нибудь в этом роде». «Все так думают. У Бога хорошее чувство юмора. Я переходил дорогу у своего дома». «Не этого дома», — уточнил он. «Моего лондонского дома». Я взглянула на книги в шкафу. Среди романов, замусоленных томиков в бумажной обложке издательства «Пингвин Букс», встречались и книги по бизнесу, «Корпоративное право», «Поглощение», «Перечни незнакомых имен». «И вам пришлось отказаться от работы?» «От работы, от квартиры, от развлечений, от прежней жизни. Кажется, вы знакомы с моей бывшей девушкой». Пауза не смогла скрыть горечи. «Но мне, несомненно, следует быть благодарным. Ведь в какой-то момент врачи не верили, что смогут сохранить мне жизнь». «Вы это ненавидите? В смысле, жить здесь?» «Да». «А вы когда-нибудь сможете вернуться в Лондон?» «В таком виде нет». «Но вам может стать лучше. То есть Натан говорит, что в лечении подобных травм добились большого прогресса». Уилл снова закрыл глаза. Я немного подождала и поправила подушку за его головой и одеяло на груди. «Простите, если задаю слишком много вопросов». Я села прямо. «Хотите, чтобы я ушла?» «Нет. Останьтесь еще. Поговорите со мной». Уилл сглотнул. Его глаза снова открылись, и он поймал мой взгляд. Он выглядел невыносимо уставшим. «Расскажите мне что-нибудь хорошее». Помедлив мгновение, я откинулась на подушке рядом с ним. Мы сидели почти в темноте и смотрели, как снежинки на мгновение вспыхивают в лучах света и исчезают во мраке ночи. «Знаете, я просила папу о том же». Наконец откликнулась я. «Но если я расскажу вам, что он говорил в ответ, вы подумаете, будто я сумасшедшая». «Еще более сумасшедшая, чем мне кажется». «Если мне снился кошмар, или было грустно, или я чего-то боялась, он пел мне?» Засмеялась я. «Ой, не могу». «Говорите». «Он пел мне песню обезьянки». «Что?» «Песню обезьянки. Я думала, ее все знают». «Поверьте, Кларк», — пробормотал он, — «я впервые о ней слышу». Я глубоко вдохнула, закрыла глаза и запела. Я хочу жить в краю обезьянки, в жаркий полдень я в нем был рожден, и на банджо играть чужестранке, моем банджо престаророром. Господи Иисусе! Я вдохнула еще раз. Раз я банджо отнес в мастерскую, может, смогут его починить, а они ни в какую, эти струны нельзя заменить. Последовало недолгое молчание. Вы сумасшедшая. Вся ваша семья сумасшедшая. Но это помогало. И вы ужасно поете. Надеюсь, ваш папа пел лучше. По-моему, вы хотели сказать «Спасибо, мисс Кларк, за попытку меня развлечь». Полагаю, она ничуть не хуже психотерапевтической помощи, которую я получаю. Хорошо, Кларк, расскажите что-нибудь еще, только не пойте. Я немного поразмыслила. Ну ладно. Вы заметили на днях мои туфли? Трудно было не заметить. В общем, мама утверждает, что моя любовь к странной обуви началась в 3 года. Она купила мне бирюзовые резиновые сапожки, усыпанные блестками. Тогда это была большая редкость. Дети носили простые зеленые сапожки или красные, если повезет. И по ее словам, я носила их, не снимая. Я ложилась в них в кровать, купалась, все лето ходила в них в детский сад. Эти блестящие сапожки и пчелиные колготки были моим любимым сочетанием. Пчелиные колготки? В черно-желтую полоску. Великолепно. Только не надо грубить. Я не грублю. Это звучит отвратительно. Может, для вас это и звучит отвратительно, Уилл Трейнер. Но, как ни странно, не все девушки одеваются, чтобы понравиться мужчинам. Бред. Вовсе нет. Все, что женщины делают, ради мужчин. Все, что люди делают, ради секса. Вы разве не читали «Красную королеву»? «Красная королева. Секс и эволюция человеческой природы» — книга английского биолога и журналиста, автора популярных книг о науке, экономике и окружающей среде Мэтта Ридли, посвященная эволюционной гипотезе «Красной королевы», связанной с половым отбором. Понятия не имею, о чем вы говорите, но могу заверить, что сижу у вас на кровати и пою песенку «Обезьянки» не потому, что пытаюсь вас соблазнить. А когда мне было 3 года, я очень-очень любила полосатые ноги. Я осознала, что тревога, которая терзала меня весь день, с каждым замечанием Уилла постепенно отступает. На мне больше не лежала вся полнота ответственности за бедного квадриплегика. Я просто сидела и болтала с исключительно саркастичным парнем. И что же случилось с этими великолепными блестящими сапожками? Маме пришлось их выкинуть. Я заработала ужасный грибок стоп. Прелестно. И колготки она тоже выкинула. Почему? Я так и не узнала. Но это разбило мне сердце. Я больше не встречала колготок, которые полюбила бы так же сильно. Их больше не делают. А может, делают, но не для взрослых женщин. Странно. Смейтесь, смейтесь. Неужели вы ничего не любили так сильно? Я почти не видела его. Комната погрузилась в темноту. Можно было включить лампу над головой, но что-то меня остановило, и я пожалела о своих словах, как только поняла, что именно сказала. «Отчего же?» — тихо ответил он. «Любил». Мы еще немного поговорили, а затем Уилл задремал. Я лежала рядом, следила, как он дышит, и время от времени гадала, что он скажет, если проснется и обнаружит, что я смотрю на него, на его отросшие волосы, усталые глаза и жидкую бороденку. Но я не могла пошевелиться. Я словно оказалась на сюрреалистическом островке в реке времени. В доме не было никого, кроме нас, и я все еще боялась оставить его одного. Вскоре после 11 я заметила, что Уилл снова начинает потеть, а дыхание его становится поверхностным, Я разбудила его и заставила принять лекарство от жара. Он ничего не сказал, только пробормотал «спасибо». Я поменяла верхнюю простыню и наволочку, а когда он, наконец, снова заснул, легла на расстоянии фута от него и спустя немало времени тоже заснула. Я проснулась от звука собственного имени. Я находилась в школе, заснула за партой, и учительница барабанила по классной доске, повторяя мое имя снова и снова. Я знала, что должна быть внимательной, знала, что учительница сочтет мой сон актом неповиновения, но не могла оторвать голову от парты. «Луиза!» «Луиза!» Парта была ужасно мягкой. Я открыла глаза, надо мной весьма выразительно шипели. «Луиза!» Я лежала в кровати. Я заморгала, сфокусировала взгляд и, посмотрев вверх, увидела Камилу Трейнер. На ней было тяжелое шерстяное пальто и сумка через плечо. «Луиза!» Я рывком села. Рядом со мной под покрывалами с полуоткрытым ртом и согнутой под прямым углом рукой спал Уилл. Через окно сочился свет, свидетельствовавший о холодном и ясном утре. «Ух, что вы делаете?» Казалось, меня застукали за чем-то ужасным. Я потерла лицо, пытаясь собраться с мыслями. «Почему я здесь? Что мне ей ответить?» «Что вы делаете в кровати Уилла?» «Уилл...» — тихо сказала я. «Уилл был нездоров, и я подумала, что за ним лучше присматривать». «Что значит «нездоров»? Давайте выйдем в коридор». Она решительно вышла из комнаты, явно ожидая, что я брошусь следом. Я повиновалась, пытаясь поправить одежду. У меня было ужасное подозрение, что косметика размазалась по всему лицу. Миссис Трейнер закрыла за мной дверь спальни Уилла. Я стояла перед ней, пытаясь пригладить волосы и собираясь с мыслями. У Уилла была температура. Натан сбил ее, когда пришел, но я ничего не знала об этой его регуляции и решила за ним присматривать. Натан сказал, что я должна за ним присматривать. Мой голос был сиплым и вялым. Я даже не была уверена, что говорю связно. «Почему вы мне не позвонили? Если Уилл был болен, вы должны были немедленно позвонить мне. Или мистеру Трейнеру». В этот миг все шестеренки в моей голове встали на свои места. «Мистер Трейнер, о боже!» Я посмотрела на часы. Было 7:45. «Я не... по-моему, Натан...» «Послушайте, Луиза, в этом нет ничего сложного. Если Уилл настолько болен, что вы спали в его комнате, вы должны были связаться со мной». «Да». Я моргала, глядя в пол. «Я не понимаю, почему вы не позвонили. Вы пытались позвонить мистеру Трейнеру?» «Натан велел ничего не говорить. Я...» В этот миг дверь флигеля отворилась, и вошел мистер Трейнер с газетой под мышкой. «Ты вернулась!» Обратился он к жене, смахивая снежинки с плеч. «А я только что выбрался за газетой и молоком. Дороги просто ужасные. Пришлось идти окольным путем до Хансфорд-Корнер, чтобы обойти ледяные участки». Миссис Трейнер посмотрела на него, и я на мгновение задумалась, заметила ли она, что на нем та же рубашка и джемпер, что вчера. «Ты в курсе, что Уиллу ночью было плохо?» Мистер Трейнер посмотрел на меня. Я опустила взгляд. Кажется, мне еще никогда не было настолько не по себе. «Вы пытались мне позвонить, Луиза?» «Ради бога, простите, я ничего не слышал. Похоже, интерком шалит. Я уже пару раз пропускал звонки в последнее время. К тому же мне самому было нехорошо прошлой ночью». Мгновенно отрубился. На мне все еще были носки Уилла. Я уставилась на них. «Интересно, миссис Трейнер осудит меня и за это?» Но она, похоже, отвлеклась. «Дорога домой была долгой. Что ж, не стану вам мешать, но если подобное повторится, немедленно позвоните мне. Ясно?» Мне не хотелось смотреть на мистера Трейнера. «Ясно», — ответила я и ретировалась на кухню.